Не считая Бруслара, здесь было 25 человек. Они молча выстроились вдоль стен, опираясь на свои сабли. Под их одеждой можно было различить скрытые пистолеты и кинжалы. Дворяне сели вокруг стола посреди зала. «Товарищи», — заговорил Бруслар, — «вы знаете, что я отчуждаюсь убийства, что даже на злодея я не нападаю сзади, не предупредив его, этого чудовища, тирана. Однако надо, чтобы это чудовище исчезло. Земля слишком долго терпит его присутствие». «Смерть Бонапарту!» — раздались грубые, озлобленные голоса. Когда снова настала тишина и волнение утихло, Бруслар продолжал. «Завтра, в воскресенье, тиран возвращается в Париж. В понедельник он будет в Рамбулье. Мы будем ждать его между Рамбулье и Боне. Его, как всегда, сопровождает 25 стрелков. Нас также 25, не считая меня. Значит, силы разные. Мы тоже оденемся стрелками. Одежда и оружие готовы. Их сейчас провезли в гостиницу в Ретонде. Вот мой план. Вы отправитесь отсюда отдельно, как приехали сюда, по двое или по трое, не больше. Вы доедете до Бонелля. Там, в гостинице «Французская ЭКЮ», вы найдете мундиры солдат, оружие и переоденетесь. Я к вам присоединюсь в понедельник на рассвете. Мы будем ждать проезда императора, спрятавшись в лесу. А потом, что Бог даст. Каждый из вас получит 10 луидоров и бумагу, где будут подробно означены путь, все стоянки, все гостиницы, в которых можно остановиться в безопасности. Все предусмотрено, все заранее приготовлено. Он раздал 25 билетов и продолжал. Слушайте меня хорошенько. Когда покажется карета императора, мы преградим ей путь. Я вызову Бонапарта на поединок один на один. Произойдет замешательство, поднимется шум. Каждый из вас выберет себе противника, как и я. Мы победим и заслужим себе вечную славу. Мы спасем Францию и королевство. О нас будут говорить впоследствии сражения 25, как теперь говорят сражения 30. Поняли вы все? Все слышали? Да здравствует король! Единодушным кликом ответили 25 могучих голосов. Еще одно, продолжал Бруслар. Чтобы не случилось досадных недоразумений, прикрепите на свои шляпы белые кокарды, когда настанет время. После меня, в случае моей смерти, вашими начальниками будут граф де Форас, Дете, Пужи и Дормансе. Теперь, товарищи, вам подадут пить. А пока каждый может высказать свое мнение, и оно будет выслушано. Теперь мы здесь все равны, как было прежде, при Фроте, Шаретте, куда далее? Да упокоит Господь их души среди праведных. Аминь, произнесли несколько голосов, а другие подхватили. Да здравствует король Людовик! Увы, подумал Бруслар, опустив голову. Он не знал теперь, за кого шли сражаться, а может быть и умирать все эти храбрые люди. Сомнение было тяжело ему, оно могло быть причиной нерешительности, способной погубить дело. Он почти сожалел в эту минуту, что случай привел сюда законного наследника трона Франции, лишенного своего престола. Между тем, этот наследник сидел в отдаленном будуаре с маркизой, и оба они вели дружескую беседу. Маленькая комната, слабо освещенная двумя лампами под розовыми абажурами, была обтянута белым шелком, вышитым бледными цветами, и меблирована во вкусе Людовика XV. Диана принимала здесь только избранных. Сюда же привела она своего высокого гостя-героя. Наедине с ним она горячо расспрашивала его о прошлых приключениях, о настоящих планах, о будущем. Она умышленно подчеркивала свое смирение верноподданных.